Глава третья. Все меньше времени оставалось до Нового года. Я смотрела на свою неукрашенную квартиру, но всякий раз вздыхала и отдавала предпочтение подготовке к зачетам. Работы тоже хватало, да и личная жизнь сама себя не налаживала. С утра у меня была пара у Бардина, а вечером тусовка в фитнес-клубе. Я не была уверена, что мужчина пойдет туда, но попробовать наладить связь стоило. Марина под угрозой отсутствия помощи на сессии сегодня притащилась на пару, как и еще несколько не особо бодрых студентов, которым для допуска нужно было посетить хоть сколько-то занятий. Бардин опаздывал. «Заехал с утра за букетом для тебя?» «Сразу за кольцом, Марин». «Не, за кольцом после того, как его мать тебя с ним познакомит». «Дашка, мы такие гениальные, я просто не могу. Нам бы не юристами, а детективами стать». Откроем свое сводническое агентство, будем соединять сердца и разоблачать измены. Хотя тетя Лариса за конкуренцию может и порчу навести. Пятая группа в составе 5 человек символична. Так, сходу вопрос. Мужчина забросил пальто на спинку своего стула и костяшками пальцев оперся о кафедру, окидывая нас цепким взглядом. Кто на дипломе у Мишина? Я, отозвалась несмело. Кто-то еще из группы? Нет, он только меня в этом году взял. Ого. Поздравляю, теперь отдал. Будете дописывать диплом у меня, чему, признаюсь, я не рад. Марина смотрела на меня восторженно дьявольским взглядом. А вот я не на шутку переживала из-за добродушного старичка, который вел у нас предметы все 5 лет. Что с Михаилом Григорьевичем? Нормально все, жить будет. Но если спустя полгода руководства над вашим дипломом меня увезут с сердечным приступом, у врачей возникнут вопросы. Его довел год рождения, а не диплом, хохотнула Марина, и ее поддержал недружный смех. Сизова, давайте шутить шутки за дверью этой аудитории. Першина, после пар задержитесь. Я кивнула, и следующие 1,5 часа сидела как на иголках. Перспектива смены дипломного руководителя не радовала. Мишин был хорошим человеком и педагогом, я быстро нашла с ним контакт. А Бардин может заставить меня переписывать все с нуля. Нет, это, конечно, шанс с ним сблизиться. Но я не хотела этого такой ценой. А если у нас не сложится, и мы пойдем по худшему сценарию? Я так диплом не защищу. Оставаясь после пары, я тряслась, как осиновый лист на ветру. Даже не знала, чего ожидать. «Диплом с собой есть?» — коротко спросил Бардин. «Не, на флешке. Только в облаке. Могу скинуть ссылку». «Скинь в телегу, пожалуйста». Мужчина разблокировал телефон и показал мне свой номер. Клацая по клавиатуре, я быстро добавила его в список контактов и отправила ссылку на документ. Сколько написано уже? Я бы сказала, что 70%. Основная часть, в общем-то, готова, ее бы вычитать. Останется оформление, приложение, презентации. Мелочи, отмахнулся мужчина, спешно пролистывая документ. Давай так. Начнем после каникул, раз почти все готово. Я за это время почитаю, оставлю комментарии. Если что-то срочное будет, напишу. — Хорошо, — кивнула нерешительно. Звучит даже неплохо. Почему-то я готовила себя к худшему развитию событий. Может, Бардин не такой уж засранец, каким я его считала? Или ему просто лень возиться со свалившейся на голову проблемой? — Что с Мишиным? Он в больнице? — Да, в областной кардиологии. Вроде бы все обошлось, скоро должны выписать. Я подробностей не знаю, мне самому в деканате сказали. Ясно, спасибо. Я скомканно попрощалась и пошла в сторону метро. Нужно было подготовиться к вечернему мероприятию. Я никак не могла понять, как одеваются на подобные вечера, в спортивные костюмы или коктейльные платья. Вроде бы вечеринка, а вроде бы в зале. В итоге, по совету Марины, я надела платье, но в сумку затолкала спортивную форму, разберусь на месте. До зала добираться было недалеко, так что я пошла пешком. Как раз падал приятный снег, люди после работы разбредались по кофейням, и в воздухе начинало пахнуть корицей. Для меня Новый год почему-то пах именно ей, морозом и корицей. Когда выходишь на улицу, а все вокруг с картонными стаканчиками, которые как нельзя лучше подчеркивают зимнюю атмосферу. Я сама почти никогда не брала напитки на вынос, но в преддверии Нового года не могла отказать себе в этой маленькой радости. На парковке у фитнеса знакомой мне машины не было, Это сильно снизило шансы на успех операции, но я не отчаивалась. В конце концов, он же живет недалеко. Может, пешком пришел? В женской раздевалке, украшенной дешевой зеленой мишурой. Все выглядели по-разному. Кто-то в элегантных вечерних платьях, кто-то в леггинсах и топах. Я долго боролась с собой и не могла определиться с выбором. В конце концов, надела платье в более спортивном стиле, которое на последней минуте успела закинуть в сумку. В воздухе пахло пылью и шампанским. В спортивных бутылочках сегодня явно была не вода. Зал в целом не походил на место тренировок. Лишь кое-где страстные любители спорта тягали железо вдали от общего веселья. На зеркала были налеплены узоры и тематические наклейки. В фойе установлена фотозона со здоровенными кубами-подарками в пестрых упаковках. В основном зале для новогодней атмосферы натянули растяжки из цветной фольги, повесили разномастные игрушки и украсили скромненькую искусственную елку. За баром сегодня стоял диджей в колпаке Деда Мороза, из колонок доносилась рождественская музыка. Все это было похоже на какой-то дешевый корпоратив, где главная цель присутствующих — напиться посильнее, чтобы наутро не помнить ничего из происходящего. «Привет, красивая!» — за спиной раздался сальный голос, и я на автомате развернулась. Парень одного роста со мной лукаво улыбнулся и будто нарочно напряг мышцы на мускулистой шее. «Одна тут сегодня?» «Ну, вообще, да. Я Паша». Он протянул мне руку, по которой паутинкой бежал узор из синих вен. «А это мой товарищ Илья». «Здравствуйте». Я одновременно и смутилась, и обрадовалась. «Не, он не такой старый, каким выглядит». Я залилась румянцем и поспешила спрятать взгляд. «Мы просто знакомы». «А, реально?» Паша посмотрел сначала на меня, потом на Бардина и хлопнул его по плечу. «Ничего себе! Илюх, ты не рассказывал, что у нас такие красивые девчонки тут ходят?» «Она моя студентка», — ответил мужчина, просканировав меня ледяным взглядом. «Но мы не в университете, расслабьтесь. Как зовут милую даму?» «Даша». Я протянула руку, но быстро отдернула, потому что Паша полез целовать ее. «Даша не против составить компанию нам сегодня?» Я дежурно улыбнулась и кивнула. На эту встречу у меня были большие надежды, но я представляла себе все иначе, когда проигрывала эту сцену в голове. Думала, что обнаружу Бардина одиноким и скучающим где-то в стороне. Наши взгляды как бы невзначай пересекутся. И вот мы уже мило болтаем и смеемся. Но компания развеселого Паши внесла свои корректировки. Да и он явно имел на меня определенные виды. Сложно, знаете ли, налаживать коммуникацию с мужчиной, когда его друг напрямую настраивает коммуникацию с тобой. Ты давно в зал ходишь? Не помню, что пересекались тут. Я обычно рано утром хожу или днем, пришлось откровенно врать, но к этому я была готова. Илюх, ты же тоже со сранья ходишь. Не пересекались тут? Ни разу, — холодным голосом сказал Бардин, глядя куда-то поверх меня. В зале была организована какая-то программа с ведущим, танцами и глупыми конкурсами. Я подобные авантюры старалась обходить стороной, как, судя по всему, и Илья Андреевич. А вот Паша был звездой всех активностей. Шут гороховый, — шепнул мужчина едва слышно, когда его друг пытался попасть карандашом в горло бутылочки. «Давно дружите?» — спросила первое, что пришло в голову. «Просто иногда пересекаемся в зале, тут скорее он со мной дружит». «Понятно». Разговор, очевидно, не клеился, и я, если честно, уже поставила крест на этом вечере. Физически находилась здесь, но мысленно разрабатывала стратегию для следующих попыток завоевать свое счастье. После очередного конкурса Паша вернулся не один, а с длинноногой красоткой, у которой было накачано все, от задницы до губ. Я со своими скромными формами на автомате попыталась спрятаться за платьем и перекинула волосы вперед. «Илья, привет! Я тебя даже не увидела. Ты говорил, что не пойдешь сегодня». «Планы изменились», — отозвался мужчина и немигающим взглядом проследил за женской наманикюренной рукой, которая скользнула по его груди. «Тебе так идет этот стиль, а то мы друг друга только в спортивном и видим». «Ну да». Что-то показав мне в воздухе, Паша оттащил меня в противоположный угол зала. Не сказать, что я была счастлива. «Это Ксюша. Она уже полгода пытается Илюху окучить, а он морозится. Да и при тебе ему, наверное, неловко. Пусть поворкуют». «А он почему морозится? Вроде бы красивая девушка. Может, у него жена есть?» «Какая жена?» — Паша хохотнул, опустошая свой пластиковый стаканчик с шампанским. Я вообще не уверен, что когда-то слышал про его девушек. Понятно. А ты вообще как сама? В поиске отношений? Ничего конкретного, ответила я обтекаемо и отвернулась к окну, потому что в центральной части зала Ксюша уже начала использовать Бардина как тренажер и, кажется, откровенно лапала его за плечи. Ничего, ничего. Наслаждайся вниманием других девушек, пока можешь. Потом влюбишься в меня окончательно и бесповоротно обо всех забудешь. Я скучала на этом празднике жизни еще около получаса, и когда происходящее превратилось в откровенную попойку, решила, что пора валить. «Даша, а ты что, уже уходишь?» «К сожалению», — сказала я вежливо. «Даже тортик не поела. Тортиком эти хлебцы, обмазанные творогом, можно было назвать с трудом. Да и тошнило от этого лицемерия. Торт у нас ПП, а шампанского 4 ящика. Мне действительно уже пора. Может, я провожу тебя?» По правде говоря, провожать надо было Пашу, который плохо стоял на своих двоих, но пить не прекращал. «Я доберусь сама, живу близко». «Тогда осталось еще кое-что», — мужчина указал пальцем в потолок и мерзко захихикал. Я посмотрела наверх и обнаружила, что прямо над нами висит лист искусственной омелы. Не успела я как следует ругнуться про себя, как мужчина приблизился ко мне и своими губищами поцеловал куда-то в лицо. Даже думать не хотелось, куда он попал, поэтому я просто оттолкнула его, мазнула по губам тыльной стороной ладони и смылась в направлении раздевалок. К горлу подступал комок. Внутреннее презрение и отвращение буквально рвались наружу. Сердце колотилось бешеной силой, и хотелось разрыдаться прямо здесь, на деревянных лавках. Я быстро забрала шубу из гардероба, набросила ее на плечи и, не видя ничего вокруг себя, побежала вниз по ступенькам. «Першина! Даша!» — раздалось эхом сверху, но я не отзывалась. Только на улице, когда я резко затормозила, ощутив на щеках морозный воздух, в мою спину буквально впечатался мужчина. «Ты никогда не оборачиваешься, если тебя зовут?» «Не в этот раз», — сказала глухо, хотя и понимала, что Бардин в произошедшем ничуть не виноват. «Пошли в машину, отвезу тебя домой». «Я в состоянии дойти сама». «Ага, вечером по городу, где каждый второй сейчас пьянее Паши. Не хочу быть последним твоим знакомым, кто видел тебя живой. Много подозрений падет. Я хотела воспротивиться, но поняла, что сейчас и впрямь лучше сесть в машину и в безопасности и тепле добраться до дома». Парковка оказалась на крыше фитнес-клуба на высоте 4-го этажа. Бардин открыл для меня дверь машины, сел сам и включил обогрев на максимум. Мы сидели в машине, пока грелся двигатель. Через запотевшее лобовое стекло я смотрела на город под нами и, кажется, ни о чем не думала. В жилой многоэтажке напротив, в каждом втором окне, было видно цветные огоньки гирлянд. Кто-то рисовал узоры искусственным снегом, кто-то лепил снежинки из бумаги. В этом была какая-то особая атмосфера тихого семейного праздника. «Ксюша не будет ревновать?» — решила уточнить я, убирая волосы за уши. «Не то чтобы меня это волнует». «Паша сказал, что вы полгода от нее бегаете. Почему? Она довольно симпатичная». «Тебя это и впрямь интересует?» Я пожала плечами, стараясь сохранять равнодушие. Мол, просто пытаюсь занять паузу в разговоре. Она не в моем вкусе. Никогда не привлекали неестественные девушки. Да и мозгов у нее, как силикона в губах, примерно 3 миллилитра. Я спрятала тихий смешок за воротником шубы, но губы все равно сложились в улыбке. «Что, Паше тоже не понравился?» Я горько усмехнулась и от воспоминаний снова начала тереть рот руками. Навязчивые мужчины, которые не знают меру алкоголю и лезут целоваться едва знакомую девушку, не в моем вкусе. «Понятно. Ты как-то очень остро отреагировала. Все нормально?» «Угу. Просто не так представляешь себе свой первый поцелуй». Сказав это, я поджала губы, сползла вниз по сиденью и затихла. Не то чтобы я планировала так откровенничать, да и вообще не уверена, что подобная информация может расположить человека к себе. Бардин молчал несколько секунд, искоса глядя на меня, а потом будто опомнился. «Ты ни разу ни с кем не целовалась?» «Получается, что уже целовалась», — усмехнулась горько. «Ладно, это, наверное, не считается. Может, скажу, что была до него ненюханным цветочком». Лицо мужчины отразило сейчас весь спектр возможных эмоций, и он явно перебирал, какой из сотни пришедших в голову вариантов лучше озвучить сейчас. «Ты прости, конечно, это не мое дело, но сейчас реально есть те, кто хранят себя до свадьбы?» «Откуда я знаю?» «Может, и есть. Я себя не храню, просто не берет никто. Кроме вот таких вот, Паш. Ты вроде симпатичная, не глупая. Взять хотите? Бардин сдернул брови вверх и оценивающе посмотрел на меня. Не планировал, если честно. Тогда просто домой отвезите. Через 10 минут мы были у моего подъезда с неизменной компанией соседей, которые курили тут круглыми сутками. Спасибо, что подвезли. Искренне поблагодарила я, поворачиваясь к мужчине. Может, на чай зайдете? Хотя нет, свой пейте. Бардин, пребывая в легком шоке, изогнул одну бровь и пристально смотрел на меня. Левая его рука лежала на руле, а правая на коробке передач. Першина, ты шампанским надышалась? Вряд ли. Меня такое не берет. Сейчас минутку, еще кое-что. Я отстегнула ремень безопасности, села в полоборота к мужчине и в следующую секунду коснулась его губ поцелуем. Это длилось всего секунду, но я почувствовала горячее дыхание и вкус ментола на кончике языка. Чтобы впечатление от вечера не было смазанным, пояснила, пожимая плечами, и выскочила из машины. Добравшись до квартиры, подошла к окну и обнаружила, что черная иномарка все еще стоит под окнами. Бардина я не видела, но была готова поспорить, что он пребывает в шоке. — Ты его поцеловала? — Марина верещала шепотом, чтобы не разбудить своих домашних, когда я позвонила ей и рассказала все, как было. — Ну да. — Даша, нахрена? — Чтоб смеху было до хрена. Больно, я знаю. В моей жизни сейчас творится настоящий абсурд. Я пытаюсь сойтись с мужиком, которого мне нагадала странная тетка. А я даже не знаю, нравится ли мне этот мужик. Поцелуй вообще не самое странное, что я сделала. Боже мой! Марина шумно вздохнула и прошуршала одеялом. Но тебе хоть понравилось? Не знаю. Сравнивать не с чем. Вроде нормально. Я не успела ничего почувствовать. Но он теперь точно думает, что я нарочно пытаюсь его склеить. У нас завтра зачет у него, напомнила подруга, и я кивнула своему отражению в зеркале. Помню. Может, он подумает, что я так зачет пытаюсь получить? Хотя даже непонятно, что хуже. Что будешь делать? Продолжу в том же духе, ответила я безразлично. Выкручу ситуацию до абсурда, как и обещала себе. Глупо останавливаться сейчас. Если после Нового года с позором придется отчислиться, я буду знать, что подписалась на это в здравом уме. Все будет хорошо, дежурно отозвалась Марина. Я знала, что все будет хорошо. В крайнем случае, очень хорошо. Конечно, я чувствовала себя глупо и неловко. Я так чувствовала себя с того самого дня, когда сходила к гадалке. Но, может, она права, и моя проблема как раз в том, что я слишком много думаю. Думаю, что сказать, что сделать, как я буду выглядеть в глазах окружающих. Нет, думать это неплохо в общем и целом. Но порой нужно отпустить контроль и просто жить. Я обещала себе, что хотя бы попробую, а значит, доведу это до конца.